Глава 23. Окно выходило на плац, огороженный высокой стеной. Рассвело совсем недавно, и густые синие тени пока заполняли каменный колодец почти до краев. Только самый краешек западной стены начал несмело освобождаться из ночного плена, освещенный лучами пока невидимого солнца. Семен уже битый час стоял у окна, уткнувшись лбом в холодное стекло, и рассеянно наблюдал за тем, как просыпается ставка ордена. Первые бессмертные начали собираться в Эгвендии еще вчера вечером. Кто-то явился на зов магистра прямо посреди ночи. Но большинство прибывали только сейчас. И Семену было интересно посмотреть на местных бойцов. Бессмертным не спалось так же, как и тому, кто отдал приказ об общем сборе. На плацу маячили небольшие группки из 5-6 человек, которые, по всей видимости, сейчас живо осуждали причину вызова. Парни, разумеется, не подозревали, какие откровения вскоре обрушатся на их головы. Они весело перекидывались шуточками, беззлобно подкалывали друг друга, смеялись и обменивались новостями. Семен ощутил, что остро завидует их беззаботности. Наверное, больше всего на свете ему хотелось сейчас присоединиться к такой вот дружеской компании, задорно хлопнуть приятеля по плечу и почувствовать, что он, наконец, оказался среди своих. Отлученному от ордена бессмертному отчаянно не хватало этого братства, которое он 4 жизни воспринимал как данность и даже не представлял, что настанет день, когда друзья станут его палачами. Через несколько часов жизнь этих парней должна будет измениться до неузнаваемости. Их мир перевернется с ног на голову, и рычагом, который сдвинет их мировоззрение, станет один из бессмертных, волею судьбы оказавшийся в роли магистра ордена. Всю эту бессонную ночь Семен не переставал задаваться вопросом, есть ли у него право ломать их жизни. Ему ли было не знать, насколько комфортным было это состояние полной безответственности, когда не нужно принимать решений, потому что за тебя это делают мудрые и опытные командиры. Душевный покой и непоколебимая уверенность в великой миссии ордена, эдакого сурового стража на службе невежественного и беспечного человечества, вот на чем зиждилась сила бессмертных. И тому, и другому вскоре предстояло рассыпаться в прах. «Что это ты удумал, Сэм?» — раздался в голове разрушителя чужих жизней знакомый до тошноты голос. «Ты же не собираешься поделиться с моими бессмертными теми знаниями, которые я тебе передал?» «Взгинь, Медина!» Семен отошел от окна и устало опустился в кресло. «Чего тебе все не имется? Или явился посмаковать, как меня распнут твои подхалимы? Придется подождать, это блюдо пока не готово». «Быть казненным 2 раза в одном воплощении – это явный перебор даже для бессмертного», – фыркнул Медина. «Я пришел тебя спасти». «О как!» – от удивления Семен аж присвистнул. «Только не думай, что я куплюсь на твое лживое сочувствие», – тут же заявил он. «Похоже, тебе опять от меня что-то нужно. Заранее предупреждаю, что никакого слияния наших сознаний больше не будет». «Я об этом и не прошу. Просто хочу кое-что уточнить». Медина прикинулся оскорбленным в лучших чувствах, но поскольку старался явно недостаточно, вышло у него довольно кондово, и его потуги вызвали у Семена лишь горькую усмешку. «У тебя ведь сейчас есть время, чтобы поговорить?» «Времени завались», — подтвердил Семен. «Но я не понимаю, зачем тебе нужен кто-то посторонний, чтобы разобраться в себе? Ты ведь теперь знаешь, как увидеть машину». «Сэм, а ты можешь заглянуть себе в глаза без зеркала?» — снисходительно поинтересовался Медина. «Ты и есть мое зеркало. Только с твоей помощью я могу себя разглядеть. Кстати, ты ведь видел то же самое, что и я. Не поделишься своими впечатлениями?» «Это было похоже на сеть». Семен не стал капризничать. Тем более, что ему и самому хотелось разобраться в своих видениях. «Сложную такую сеть, неоднородную, с какими-то узелками и звездочками». «Нет, не сеть», — прервал он сам себя. «Я понял, на что это было похоже. На грибницу. Кстати, там и гриб имелся. Правда, всего один». «Гриб?» Медина, казалось, всерьез удивился. «Прямо гриб на ножке с шляпкой?» «Нет, он был какой-то корявый, неопределенной формы. – поправил его Семен. «Что-то вроде сморчка. Знаешь, такие грибы вырастают в самом начале лета». «Да, я видел сморчки», – подтвердил Медина. «Очень забавно. А как ты видел меня?» «А ты – паук, копошащийся в паутине, который опутан весь наш мир». Семен зло скрежетнул зубами. «Кстати, твоя паутина связана с грибом толстым канатом, как будто подвешена на гвоздике. Если честно, эта натуралистическая аллегория не особо подходит для описания твоей машины», признался рассказчик. «Она скорее просто механизм, состоящий из непонятного вида деталей». «А мне твоя грибная версия понравилась», прокомментировал фантазии бессмертного Медина. «Снук действительно чем-то напоминает сморчок». «Что такое снук?» заинтересовался Семен. «Это и есть та биомеханическая структура, которая поглощает энергию попадающих в него сознаний». Спокойный и даже отстраненный тон Медины совершенно не соответствовал тем кошмарным вещам, о которых он вещал будто с кафедры. «А грибница – это нейронная сеть. Она распространяется на все реальности этого мира». «Ты очень образно описал эту структуру. Мне многое стало более понятным». «А ты разве увидел что-то другое?» – удивился Семен. «Разумеется, другое». Медина снисходительно фыркнул. «То, что уловил твой ум, это всего лишь проекция...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Конструкции, которая связывает мой пятимерный мир с твоим трехмерным. «Так ты у нас, оказывается, пятимерное сознание». Семену даже сделалось не по себе от подобных откровений. «Понятие мерности к сознанию неприменимо. Нравоучительный тон Медины уже начал всерьез раздражать его собеседника. Но тот стерпел, поскольку предмет обсуждения был уж очень больно занимательным. Мерностью обладает ум и реальность, которую этот ум управляет. Мой ум пятимерный, поэтому я воспринимаю картинку иначе, чем ты». «Как же такое возможно?» Семен нахмурился, пытаясь вообразить себе эту пятимерную картинку. «Ведь ты смотришь как бы моими глазами». «Сэм, ты же тоже воспринимаешь свое отражение в зеркале трехмерным, хотя зеркало на самом деле плоское. Это ум достраивает картинку до требуемой мерности». Медина перешел уже на откровенно снисходительный тон, и Семен не преминул обломать взорвавшегося подселенца. «Спасибо, что развлек меня во время вынужденного ожидания», – небрежно бросил он. «А теперь сваливай. Мне нужно подготовиться к разговору с бессмертными». «Мне кажется, что ты не просчитал последствий планируемого разоблачения». Медина и не подумал удалиться. «Очень даже просчитал», – Семен мрачно усмехнулся. 3 сотни бессмертных оставят от твоей ставки мокрое место». «По-моему, ты кое-что забыл». В голосе Медины теперь явно слышалась угроза. «В отличие от тебя, эти парни подчиняются приказам. И приказ на самоуничтожение будет им отдан сразу, как только кто-то из них сделает хотя бы один подозрительный жест в сторону братьев Ордена. Их даже не нужно будет принуждать. Бессмертные сами перестреляют друг друга. Ты этого хочешь?» Семен от злости так сжал кулаки, что костяшки побелели. И как он мог забыть об этой удавке на горле бессмертных, от которой сам избавился только по воле случая? Увы, принимать решение дано лишь свободному человеку, а пленника за непослушание ждет смерть. Пока бессмертные закованы в кандалы установок подчинения, правда им противопоказана. Она их тупо убьет. «Я помогу тебе отсюда выбраться, Сэм», — вкрадчивый голос Медины просочился сладким ядом в невеселые умозаключения фальшивого магистра. «В конце концов, я же обещал». «Ты правда считаешь меня таким наивным?» — горько усмехнулся Семен. «Да ты врешь, как дышишь. Чего тебе от меня на самом деле нужно?» «Мне нужно, чтобы ты не сдох в ближайшие несколько дней», — не стал отпираться Медина. «Что-то мне не нравится твой альтруизм». Скептический настрой Семена вовсе не был капризом. У него имелись веские основания не доверять этой пятимерной шестеренке. «Колись, махинатор, чего задумал?» «Возможно, мне еще раз потребуется твоя помощь, чтобы увидеть снука», — признался наконец тот. «Но не сейчас. Я пока не готов». «Даже знать не хочу, к чему ты там готовишься», – прокомментировал Семен. «Но за даром в этом мире ничего не бывает, ты ведь знаешь». «Я предлагаю тебе жизнь», – Медина возмутился вполне искренне. «Чего же еще?» «Освободи бессмертных», – отрезал Семен. «Что?» Наверное, если б Медина в этот момент управлял телом носителя, то его вопль услышали бы даже в приемной магистра. «Да ты совсем спятил! Это же разрушит орден!» Поскольку Семен никак не прореагировал на истерику подселенца, тот мгновенно успокоился. «Именно этого ты и хочешь», — догадался Медина. «Не терпится отыграться ни на чем не повинных братьях. Что ж, уважаю мстительность. Это очень по-человечески». «Плевать мне на орден», — огрызнулся Семен. «Просто ни один человек не заслуживает того, чтобы его посадили на ментальный поводок, как вы сделали с бессмертными». «Тогда забудь о бегстве». Медина уже начал откровенно злиться. «От бессмертных тебе не скрыться, хоть ты и сам из их числа». «Думаешь, они меня порвут, как Бобби грелку?» — угрюмо поинтересовался Семен. «Думаю, ты даже не успеешь добежать до своего кабинета». Голос Медины сделался резким. «До публичной казни дело не дойдет». «Тебе же лучше». Семен решил прекратить этот ненужный спор. «Сможешь завести себе нового носителя». Некоторое время Медина о чем-то напряженно думал. Семену даже показалось, что он слышит, как ворочаются шестеренки в механических мозгах этой пятимерной машины. Ультиматум, который он так нахально выставил могущественному пришельцу, даже ему самому казался ребячеством. А уж Медина точно должен был воспринять его как оскорбление. Но отчего-то пришелец сходу не отверг требования наглеца и даже волны негодования эмпатический датчик Семена не уловил. Это могло свидетельствовать только об одном. Чего-то фальшивый магистр не догоняет, и следовало немедленно прекратить переговоры ввиду непредсказуемости их последствий. «Ладно, я освобожу бессмертных». Ответ Медины застал Семена врасплох, и тот заметался в поисках выхода. «За это я получаю право на еще 10 минут слияния сознаний. Причем именно тогда, когда мне это понадобится. Если мне это понадобится». Последняя фраза прозвучала как-то тоскливо, словно пришелец пытался убедить в чем-то сам себя. Отступать Семену было некуда, хотя он буквально нутром чувствовал, что загнал себя в ловушку. Самым поганым в этом раскладе было то, что бессмертный не мог определить даже контуры этой ловушки, не говоря уж о том, чтобы из нее вывернуться. Впрочем, еще не факт, что придется заморачиваться с этой проблемой. Ее актуальность стояла сейчас где-то в нижнем конце списка прочих проблем. А на первом месте находился очень нетривиальный вопрос. Как воспримут бессмертные свое освобождение? От ответа на этот вопрос зависело само существование остального списка. Если Медина прав в своих прогнозах, то разбираться с ним окажется просто некому. Для ритуала освобождения бессмертных собрали в большом зале, где Медина устраивал свое представление в честь обретения нового носителя. Причем никого из остального братства внутрь не пустили. Это, разумеется, вызвало серьезный переполох, особенно в управляющей верхушке. Но к открытому бунту орденские братки были еще не готовы, а потому подчинились. Пока зал наполнялся приглашенными, Семен стоял на небольшом возвышении и отстраненно смотрел поверх их голов. «Сэм, ты же понимаешь, что для большинства этих людей кодекс бессмертных давно уже превратился в смысл их существования?» Голос Медины прозвучал спокойно, даже задумчиво, хотя этот вопрос его явно волновал не по-детски. «Что они станут делать, лишившись этого смысла?» «Найдут другие смыслы», — уверенно ответил Семен. «Как нашел я. Хватит бессмертным умирать за то, чтобы какие-то мерзавцы могли беспрепятственно набивать свою трубу. Пусть каждый из них сам решает, ради чего стоит жить». «Я знаю, что в Алате тебя ждет семья», — Медина сделал последнюю попытку отговорить бессмертного от отчаянного шага. «Зачем ты жертвуешь своей жизнью ради тех, кто этой жертвы даже не оценит?» «Когда-нибудь оценит», — отрезал Семен. «Они мои братья, а значит, тоже моя семья. И вообще, хватит тянуть резину, заводи свою шарманку». Медина перестал спорить, поскольку понял, что отговорить Семена от этого самоубийственного шага у него не получится. и приступил к ритуалу освобождения. А вернее, блокировки встроенных в сознание бессмертных установок. Собственно, сам ритуал прошел довольно буднично. Выпендриваться перед суровыми вояками с магическими фокусами магистр счел неуместным. Так что обошлось небольшой речью и формальным заявлением об освобождении бессмертных от их обязательств перед орденом. Правда, в конце Медина все-таки сподобился произнести какое-то заклинание, чем вызвал удивление в зале и возмущение Семена. «Не психуй», — одернул его подселенец. «Это та же формула, только произнесенная на моем языке. Она подействует быстрее, чем слова твоего языка, собственно, практически мгновенно. Все, дело сделано. Самое время удирать». «От бессмертных?» — насмешливо поинтересовался Семен, на автомате перехватывая управление своим телом. «Чего ты строишь из себя героя, Сэм?» Медина откровенно занервничал. «Верни мне управление телом, я все сделаю». «С 300 бессмертных даже магистр не справится», — отозвался тот. «Да не собираюсь я с ними воевать». Медина уже откровенно злился. «Просто перенесу тебя в безопасное место». «Давай, Сэм, времени осталось мало». «Ах ты жук!» Семен, казалось, даже развеселился. «Так вот, почему ты так легко согласился». «Прикольно. Я и не знал, что магистры умеют трансгрессировать». «Извини, Медина, но я, пожалуй, откажусь. Это же бессмертные. Бегать от них бессмысленно. Если захотят, они меня достанут даже на Луне. Будь другом, исчезни. Мне нужно поговорить со своими братьями без посторонних». Пока Семен мысленно переговаривался со своим подселенцем, толпа бессмертных уже окружила его со всех сторон. Но никто пока не произнес ни слова. Напряженное молчание, словно густой туман, окутало ритуальный зал. Глаза бессмертных в упор смотрели на мнимого магистра, но ни один из них не отважился заговорить. Впрочем, судя по их хмурым лицам, слов благодарности Семену ждать не стоило. «Нам нужна правда, магистр!» Наконец решился высокий парень со шрамом через весь лоб. «Что здесь сейчас произошло?» «Правда состоит в том, что я не магистр». Семен словно нырнул в ледяную воду, отрезав даже призрачную возможность к отступлению. «Я такой же, как вы, бессмертный, только из альтернативной реальности». «Дезертир!» – презрительно процедил кто-то из задних рядов. «Нет, меня освободили от клятвы так же, как только что я освободил вас», – спокойно пояснил Семен. «Мы об этом не просили». Голос раздался из-за спины Семена, так что ему пришлось обернуться, чтобы ответить. «Знаю. Это было мое решение», — твердо произнес он. «Ваши установки подчинения больше не активны, и вы можете сами решать, кому служить». «Думаешь, если ты предал орден, то все мы тоже станем предателями при первой возможности?» Это сказал тот же парень, что назвал его дезертиром. «Никто не заставляет вас уходить со службы ордену». Семен поднял руку, так как предыдущая реплика вызвала довольно громкий ропот в рядах бессмертных. «Только теперь вы больше не сможете закрывать глаза на нравственную сторону выполняемых вами заданий. Вам придется брать ответственность за них на себя, поскольку у вас появилась возможность отказаться от того, что вы сочтете неприемлемым». «Невыполнение приказа и есть предательство ордена», – не унимался парень из задних рядов. «Выполнение заведомо безнравственного приказа – это предательство себя», – отпарировал Семен. «Вам придется разобраться в том, чем действительно занимается здесь орден. И боюсь, что очень многим, правда, придется не по вкусу». «Мы не собираемся копаться в политических разборках», – процедил сквозь зубы стоящий прямо напротив Семена боевик. «Говори за себя», – одернул его парень со шрамом. Поднялся общий галдеж. Некоторое время бессмертные перебрасывались довольно резкими репликами, постепенно переходящими в откровенное оскорбление. Наконец Семену надоело слушать эту перебранку, и он снова поднял руку, устанавливая тишину в зале. «Ритуал, через который вы все прошли, можно обратить», – спокойно объявил он. «Те из вас, кто не желает или не может нести бремя ответственности за свою жизнь, смогут прийти к магистру и попросить снова активировать заблокированные установки. Это несложно. Только кодовую фразу нужно будет произнести перед настоящим магистром, а не передо мной. «А куда делся магистр?» – поинтересовался один из бессмертных. «Я его прогнал из своего тела». Семен насмешливо ухмыльнулся. «Но после моей смерти он сможет завести себе нового носителя». «Вообще-то я все еще тут», – обиженно заявил Медина. «Хочу досмотреть спектакль до конца, знаешь ли». «Обломись», – мысленно позлорадствовал Семен. «Не будут они меня сейчас убивать. Нет у них согласия по этому вопросу». Словно в подтверждение его слов, несколько бессмертных, не сговариваясь, вышли вперед и заняли оборону вокруг фигуры магистра. «Я прошу вас только об одном», – Семен снова обратился к своим товарищам по оружию. «Поживите свободными хотя бы несколько дней, а уж потом решайте». Некоторое время бессмертные стояли молча, видимо, обдумывали его слова, а потом один за другим потянулись на выход. Никто не попрощался, и никто не выразил согласия или, наоборот, возмущения. Они просто ушли, оставив уже простившегося с жизнью Семена одного в огромном гулком зале. «Вот теперь можно и свалить из этого негостеприимного места», сообщил он своему транспортному средству. «Давай, Медина, спасай жизнь своего должника».